Глава 15. Утренний стояк. Утром, когда Алсу открыла глаза, на всю комнату раздавался детский плач. «О, Аллах!» — вздохнула она и плавно перевернулась на спину. «Иду, моя, иду! Я уже поняла, что время 6. Будильник ты мой!» Она лениво поднялась на ноги и быстро подошла к кроватке. Склонившись над дочкой, она сонно посмотрела на нее. «И чего? Ругаться-то зачем? Мама же никуда не ушла!» Потирая сонные глазки, Алсу коротко зевнула. «Давай, снимай свой горшок, полный уже, наверное!» Проходя мимо зала в кухню, Илья вдруг замер. В проеме приоткрытой двери он увидел обнаженные ягодицы хозяйки. Он нервно сглотнул, во все глаза разглядывая пышные булочки, между которыми соблазнительно выглядывал пухленький бугорок слегка небритой вагины. Он еще раз сглотнул и тут же направился в кухню. Насыпая кофе в чашку, он нервно поглядывал на торчавший через спортивки член. «О, доброе утро!» — нежно пробормотала Алсу, завязывая пояс халата. Илья вздрогнул и повернулся к девушке спиной, чтобы скрыть откровенный стояк. Алсу удивленно уставилась на парня и, догадываясь, в чем дело, мельком глянула парню на уровне пояса. Она присела и как-то игриво посмотрела на молодого человека. «Илюш, нальешь мне кофе?» Она ехидно улыбнулась. «Да, конечно», — в ответ улыбнулся Илья. Он налил две чашки кофе и поспешно подал их на стол. Илья достаточно быстро присел за стол, но Алсу успела отметить внушительный бугор, откровенно выпирающий на спортивках молодого человека. «Ого! Это что у него там, бейсбольная бита?» — мысленно ухмыльнулась она. Алсу не знала причину такой железобетонной реакции и списывала ее на традиционный утренний стояк. Она закинула ногу на ногу и слегка склонилась над чашкой. «Как спал?» — улыбнулась она. «Да, вроде ничего. А у тебя, я смотрю, отличный будильник?» — хмыкнул молодой человек и сделал небольшой глоток кофе. «Да, Гулечка у нас как по расписанию, в 6 утра. Разбудили тебя?» — как-то виновато улыбнулась девушка. «Да не, я всегда рано встаю», — пожал плечами парень. «А, ну да, ты ж военный», — хихикнула Алсу. Она слегка покачала головой, как бы случайно задевая мужское колено. Вскоре Илья поставил чашку в мойку и удалился из кухни. Алсу нервно закурила. Она слегка хмурилась, пытаясь отогнать от себя мысли о том, что скрывается под штанами Ильи. Мысленно она оттягивала резинку спортивок и восхищенно смотрела, как на волю выпрыгивает напряженный член и по инерции качается перед ее лицом. Алсу быстро затушила окурок и направилась в туалет. При открытую дверь она вдруг увидела Илью. Он стоял в одних трусах и активно размахивал руками, делая утреннюю зарядку. Алсу тяжело сглотнула, азартно разглядывая упругую спортивную задницу. Она прерывисто выдохнула и поспешно скрылась в туалете. В ее голову нестерпимо лезли грешные мысли о сексуальности Ильи. Она представляла, как этот эталон секса крепко держит ее за талию. Его живот бурно долбится об ягодицы, а напряженный член сладостно врывается ей во влагалище. Она сидела на унитазе, из ее вагины стремительно вырывалась мощная струйка. Она очень прерывисто дышала и нервно массировала свой клитор, который неумолимо набухал и сильно напрягался от желания. «Ах! Ах!» — едва слышно дышала девушка и мелко дрожала всем телом. Горячая утренняя моча нетерпимыми потоками лилась из ее сонного организма и словно не собиралась заканчиваться. Наконец, когда в унитаз упала последняя капелька, По всему телу девушки пробежала чувственная конвульсия. Она нервно закусила губу и резко дернулась всем телом. Разумеется, оргазм был несерьезным и не принес Алсу должного удовлетворения, но определенно смог доставить ей массу приятных ощущений. Она нежно провела пальцами по мокрым половым губкам и еще раз конвульсивно вздрогнула. Фух! Она устало посмотрела на свои мокрые пальчики и шепотом засмеялась. Офигеть! Озабоченная ты, Алсу! Прошептала она сама себе и поспешно перебежала в ванную. Вскоре она сидела на кухне. Перед ней снова сидел Илья. Алсу восхищенно разглядывала военную форму и две блестящие звездочки на погонах. — Ну что, товарищ прапорщик, готовы к службе? — хихикнула девушка, делая небольшие глоточки кофе. — Всегда готов! — улыбнулся Илья и пожал плечами. Он косо поглядывал на грудь хозяйки, которая соблазнительно выглядывала из-под халата. Алсу прекрасно это замечала и совершенно случайно сжимала свои огромные шарики плечами. Две гигантские груди сильно надувались от этих движений и становились нестерпимо напряженными, словно пытались вырваться наружу. Илья нервно глотал кофе и не прекращал коситься на соблазнительные арбузики. Почувствовав, как от увиденного его член стремительно наливался силой, он неловко улыбнулся. — Давай, теперь твоя очередь подливать кофе. Ухмыльнулся он, нервными движениями прижимая под столом свой каменный член. Алсу довольно улыбнулась и невольно стрельнула глазками. Ее безудержно щекотала мысль о том, что у мужчины встает на нее. Она подлила кофе в обе чашки и снова присела за стол. Девушка с интересом косилась на собеседника. Его лицо было красным, он нервно облизывал губы и старательно сдерживал возбужденное дыхание. В его памяти неумолимо всплывал выпуклый бутончик женского естества. Он непроизвольно представлял, как его мощная головка мягко проскальзывает между этими пухлыми складками и стремительно проваливается все глубже, туда, где тепло, влажно и трепетно. — Как спал-то? — вдруг, нарушив неловкую тишину, спросила Алсу, как-то ехидно поглядывая на парня. — Да, вроде ничего. Хмыкнул молодой человек и сделал нервный глоток кофе. — А ты? — Да, — девушка махнула рукой. — Поспишь тут? Она коротко засмеялась. — Ты же сам слышал мой будильник. Гулечка у меня какает строго по расписанию. Если я с утра открыла глаза и слышу ее плач, значит, время 6 часов. — Кстати, да, я тоже заметил ее пунктуальность. Илья тоже коротко засмеялся. — Прямо можно часы сверять. — Точно! — хихикнула Алсу и, слегка кивнув, потупила взгляд. Илья косо поглядывал на соблазнительные холмики женской плоти и все сильнее уходил в свои фантазии. От безудержных фантазий его пенис становился невероятно напряженным, внутри все сжималось, яйца поджались и стали невероятно горячими. Илья понимал, что готов кончить прямо на месте. — Извини, я сейчас. — пробормотал он и, держа руку в кармане, быстро выскользнул из кухни. Алсу довольно закусила губу, посмотрела вниз и сжала плечи. Ее грудь сильно надулась и стала идеально округлой. — И что тут такого? — вполголоса произнесла она. «Обычная часть тела. Чё они все так заводятся от этого?» Она негромко хмыкнула и сделала шумный глоток кофе. Илья быстро поднял стульчак и, встав перед унитазом, несколько раз открыл и закрыл крупную красную головку, из которой тут же брызнула мощная струя семени. За нею из пульсирующей головки лениво выскользнули еще 3 огромных капельки, и устало плюхнулись в унитаз. Молодой человек очень нежно открывал и закрывал головку и чувственно содрогнулся. Он дикими глазами посмотрел на свой вялый, успокаивающийся член, еще несколько раз открыл и закрыл головку, выжимая из себя все капельки до одной, и быстро засунул мягкий орган в штаны. Вскоре он сидел за столом и допивал кофе. Алсу суетливо копошилась в прихожей, перестилая одеяло и подложки в коляске. — Гулять пойдете? — улыбнулся молодой человек, глядя на хозяйку. — Да, ближе к обеду. Пусть поспит на свежем воздухе. В ответ улыбнулась девушка. — Да, это полезно. Пожал плечами Илья, встал и быстро отнес кружку в раковину. Он на скорую руку сполоснул ее и, поставив на кухонный гарнитур, направился в прихожую. Алсу мельком глянула на парня. — Блин, тебе капец, как идет военная форма! Тепло улыбнулась она. Илья тоже глянул на девушку, которая, склонившись, старательно заправляла постель дочери в коляске. Ее крупные груди соблазнительно качались под халатом. Периодически в поле зрения Ильи мелькали легкие намеки на ареалы сосков. В какой-то момент Алсу неловко двинула корпусом, и ее крупный розовый сосок откровенно засветился перед мужским взором. Илья тяжело сглотнул и стал торопливо завязывать шнурки на берцах. — Ладно, пойду. До вечера. Неловко пробормотал он и поспешно выскочил в подъезд. — До вечера! — вслед прокричала Алсу и закрыла за парнем дверь.